29. Тысяча ааронов. Проходит несколько минут, несколько ужасных минут, пока Манчи снова нападает на след в лесу, затем я слышу знакомое «Сюда!» и мы пускаемся в путь. Я уже говорил, что он хороший пес. Наступает почти полная темнота. Я все еще потею, кашляю, как ненормальный, а ноги превратились в сплошные волдыри, и в голове по-прежнему гудит лихорадочный шум, зато в животе у меня еда, и в сумке тоже, на пару дней точно хватит. Так что вперед и только вперед. «Манчи, ты ее чуешь?» – спрашиваю я, когда мы перебираемся по бревну через ручей. «Она жива?» «Чую Виолу», – лает он в ответ, спрыгивая с бревна на берег. «Чую страх». От этих слов я немного и ненадолго ускоряю шаг. Опять наступает полночь. 22 дня. 21. И в моем фонарике садится батарейка. Я достаю из сумки Виолин, но когда сядет и он, света у меня больше не будет. Опять нам то и дело попадаются холмы, и теперь они еще круче. Забираться на них сложнее, спускаться опасно. Но мы идем, идем, идем. Манчи все нюхает траву, а на коротких привалах, пока я кашляю, прислонясь к деревьям, жует вяленое мясо. Потом начинает светать, и мы идем прямо к восходящему солнцу. В тот миг, когда оно встает окончательно, мир вокруг начинает светиться. Я останавливаюсь и хватаюсь за ближайший папоротник, чтобы не скатиться вниз по склону. Перед глазами все на секунду расплывается, я закрываю их, но это не помогает. Под веками взрываются краски и искры, а тело становится как желе и качается на ветру, который дует с вершины холма. Потом мне становится лучше, хотя ощущения не проходят. Мир вокруг чересчур яркий, прямо светится, как будто я попал в сон. «Тот!» — с тревогой лает Манчи, бог знает что, увидев в моем шуме. «Жар!» — говорю я, снова кашляя. «Не надо было выбрасывать ту мерзкую тряпку. Другого выхода нет. Я принимаю последние таблетки из своей аптечки, и мы идем дальше». На вершине холма меня посещают новые видения. Холмы впереди, и река, и дорога, и все остальное как бы вздымается и опадает. Точно рисунок на покрывале, которое кто-то встряхивает. Я смаргиваю наваждение, и мы идем дальше. У моих ног скулит Манчи. Я наклоняюсь, чтобы его погладить, но теряю равновесие и чуть не падаю. Нет уж, надо сосредоточиться на ходьбе, а то мне нипочем не спуститься с этого холма. Я снова вспоминаю о ноже у меня за спиной, о крови Спека, которая смешалась с моей. Мало ли, какая зараза теперь кружит по моим венам. А может, Аарон знал? Говорю я Манчи себе и никому, когда мы добираемся до подножия холма, и я прислоняюсь к дереву. Может, он хотел мне медленной смерти? «Разумеется», — говорит Аарон, выглядывая из-за соседнего дерева. Я с воплем отшатываюсь, размахивая руками, падаю на землю, отползаю и только тут поднимаю глаза. И его больше нет. Манчи склоняет голову на бок. «Тот?» «Аарон», — говорю я. Сердце колотится, как сумасшедшее. Я вот-вот выкашляю свои легкие. Манчи снова принюхивается к воздуху, потом к траве. «Сюда!» — лает он, переминаясь с лапы на лапу. Без конца кашляя я осматриваю пестрый и зыбкий мир. Вокруг ни единого признака, что Аарон рядом, ни его шума, ни Виолиной тишины. Я снова зажмуриваюсь. «Меня зовут Тодд Хьюитт», — думаю я вопреки головокружению. «Меня зовут Тодд Хьюитт». Не открывая глаза, я нащупываю бутылку с водой, делаю глоток и съедаю немного хлеба. И только тогда осматриваюсь. Ничего. Вокруг ничего нет, только лес и склон очередного холма, который мне предстоит одолеть. Да еще яркое солнце. Утро проходит, и у подножия нового холма я натыкаюсь на ручей. Напившись холодной воды, я наполняю и бутылки.